хотела она добавить. Ты играла в куклы, продолжала Мария Грация, убаюкивала их, показывая мне знаками, чтобы я молчала, говорила, что они уже уснули. Тут она прервала свои восторженные излияния и пристально взглянула на Карла. Будем надеяться, что однажды ты произведешь на свет живую куклу. Будем надеяться, — ответила Карла смущенно, испытывая мучительную жалость к своей неумной матери. В самом деле, Карла, — настаивала Мария Грация, точно желая убедить дочь в глубокой и важной истине, — у меня лишь одно желание, чтобы ты вышла замуж, тогда я буду счастлива. Карла усмехнулась. — Ты будешь счастлива. — А я? — подумала она. — Да, хорошо бы, — сказала она, опустив голову. — Но чтобы выйти замуж, одного моего желания недостаточно. Надо еще найти его. — Он найдется! — уверенно воскликнула Мария Грация. — Больше того, это может показаться тебе смешным, но у меня такое предчувствие, что в новом году ты выйдешь замуж или хотя бы обучишься. Так мне подсказывает сердце. Сама не знаю почему, но ведь это и не объяснишь. Вот увидишь, моя надежда сбудется. Сбудется кое-что иное, — хотела ответить Карла, и она подумала о своем решении сегодня же отдаться Леву. Недогадливость и слепота матери острой болью отдавались в сердце, ясно показывая, в какую беспросветную тьму они все погружены. И к тому же без малейшей надежды на спасение. Она улыбнулась и твердым голосом ответила, «Конечно, что-то со мной должно произойти». «Предчувствие меня не обманывает», — убежденно повторила Мария Грация. «Хорошо, а куда же мы поставим цветы?» Она поставила цветы в вазу, а потом они пошли в переднюю, где царил полумрак. Узкое высокое лестничное окно было задрапировано красной гординой. Мать и дочь сели на диван. — Скажи, — сразу спросила Мария Грация, — как, по-твоему, выглядела Лиза, ну, вчера вечером? — Как выглядела? — Как обычно. — Да? — с сомнением переспросила Мария Грация. — А мне она показалась располневшей и, пожалуй, даже постаревшей. — Знаешь, я не нахожу, — ответила Карла. Она сразу догадалась, куда клонила мать. — Не к Лизе тебе надо ревновать, а ко мне, — подумала она. — А это ее платье, — продолжала Мария Грация. — Безвкуснее в жизни не видела, а ей, бедняжке, казалось, что она надела нечто необыкновенное. — Откровенно говоря, — сказала Карла, — платье не показалось мне таким уж плохим. — Неплохое, а просто безобразное, — убежденно возразила Мария Грация. На миг она уставилась широко раскрытыми глазами в пустоту, словно увидела там предмет своей ревности, затем резко повернулась к дочери. — Признайся, ты заметила, как Лиза прилепилась к Лео? — Начинается. С тоской подумала Карла. Ей хотелось крикнуть, — это была не Лиза, а я. Мы стояли за портьерой в обнимку. Но вместо этого она спросила, что значит прилепилась. — Вот именно прилепилась, — повторила Мария Грация. — Как ей хотелось, чтобы Лео проводил ее домой. — Знаешь, что я думаю? — добавила она, наклоняясь к дочери. — Она сгорает от желания снова сойтись с ним, поэтому и строила ему глазки. Но у Миру Мечи есть дела поважнее. Он о ней не вспоминает. И потом, если б он захотел, то нашел бы 1000 женщин получше ее при его красоте и фигуре. Лиза лицемерна. Полна зависти, говорит одно, а думает другое. Право же, я добра ко всем, и в каждом нахожу что-то хорошее. Я не способна обидеть даже муху, но ее, эту авантюристку, не переношу. Так ведь она же твоя подруга. Что поделаешь? Вздохнула Мария Грация. Нельзя всегда говорить людям правду в глаза. Условности нашего круга часто заставляют поступать совсем не так, как хотелось бы, иначе кто знает, чем бы все кончилось. Она всячески старалась внушить дочери. «Пойми, такова жизнь!» — хмурила брови, кривила в горькой усмешке рот. Однако лицо Карлы словно окаменело, она старалась не смотреть на ее лицо маску. «Лучше быть хоть немного честнее!» — хотелось ей крикнуть матери. Но постоянную ложь, — продолжала Мария Грация, — сплошное притворство, а Лиза только и делает, что притворяется, вот этого я не признаю. Все что угодно, только не это.